В одном из боев Варан Балок проигрывал нисколько не уступающему ему в габаритах противнику, но сумел захватить и сломать ему руку. После чего бросился его добивать, хотя и судья выступил против этого. Второй раз он ударил в глаз локтем и добил противника, хотя судья ему пытался помешать. «Ты смотри, а мой бывший противник не гнушается грязными приемами. Как я понял, он поначалу только с их помощью выигрывал. Это сейчас набрался опыта. Против меня он не применял ничего такого. Видимо, рассчитывал выиграть честно. Хотя я тут же вспомнил про воду в бутылке и судейство. Стало понятно, что это и не требовалось, наверняка он знал об этом и поэтому был уверен, что победит. Знать бы, что еще подмешали в воду. Впрочем, мне бы это все равно не помогло. Повесили бы все на дамочку, что меня сопровождала. Да, но ему откровенно помогали. Знаешь, что все раунды были разными по продолжительности. Знаю и даже высказал об этом судье. И это тоже обсуждают в сети. Один специалист сумел прочитать по губам все, что ты там говорил. Значит, про воду тоже в курсе. А что с ней было не так? В нее что-то подмешали. Откуда ты узнал? Почувствовал. Местная помощница очень настойчиво стремилась меня этой водой напоить. Этот момент многие не поняли. Я и сам не понял, просто закралось подозрение, не стал ему говорить про пси. Кстати, некоторые из летевших с нами тоже записались на бой. Да ладно. Ты их даже хорошо знаешь. Что Мерфи и компания? Угадал, и не только они, по слухам. Посмотрели бой с тобой. Мерфи вроде даже заявил, что будет драться с тобой на ринге. В ответ я рассмеялся. Он еще тупее, чем я думал. Ему для начала нужно пройти отборочные раунды, и потом я дисквалифицирован. Так что драться со мной он никак не сможет. Как я понял, в связи с твоей дисквалификацией, он думает, что ты начнешь все сначала, и там он встретится с тобой. Как говорится, мечтать не вредно. Я больше не выйду на ринг. Почему? Так я же дисквалифицирован, и за бой не получил ни креда, а бесплатно больше я по физиономии получать не намерен. Так что нет у него ни одного шанса выйти против меня. В сети пишут, что Баллок хочет матч-реванш. Да мне плевать, что он хочет, не будет больше никаких боев с моим участием. Почему? Я тебе только что озвучил причину. Что даже за хорошие деньги не выйдешь. Понимаешь, я два раза на один прием не попадаюсь. Хватит с меня одной дисквалификации. Пускай теперь без меня дерутся. А контракт? Какой контракт? Они со мной никакого контракта не заключали, здесь я задумался и посмотрел в пустую тарелку, почти сразу осознав, что по-прежнему голоден. После чего встал и направился к бармену. Бармен также выглядел хмурым, хотя сейчас был почти не занят, больше для вида натирал пустые бокалы. «Чем могу помочь?» — спросил он. «Повтори мой заказ. 20 кредов. Это еще почему? Флот оплачивает только один обед. А завтрак? Время завтрака вышло. Да, но флот его оплатил. Нет, ты на нем не появился. Значит, сам от него отказался. Вот урод», — произнес вслух, направляясь обратно за столик. «Чего?» — послышалось за спиной. Очень хотелось врезать ему, но я сжал зубы, понимая, что нельзя это делать. Очень это смахивало на умышленную провокацию. «Пойдем, Ники». Ники посмотрел на бармена и, ничего не сказав, пошел со мной на выход. Только когда мы вышли, он спросил, чего у вас произошло. Попросил добавки, а этот урод отказал. Требует 20 кредов. Почему? Говорит, раз на завтрак не пришел, значит, сам отказался от него. Здесь еще есть бары. Есть немного дальше. Тогда я туда. Есть хочу. Я с тобой. Ты вроде пообедал. Посижу с тобой, составлю компанию. Вообще я планировал отправиться наверх в более дорогой бар. Креды у меня были, и я мог себе позволить приличный обед. Вот только Ники совсем не вписывался в этот план, но и ругаться с ним не хотелось. Поэтому я решил, что покушаю в баре на этаже. В баре я сделал заказ и заплатил из своего кармана. «Смотрю, шикуешь?» — спросил Ники. Он заказал себе самое дешевое пиво и устроился с ним за столиком напротив меня. Организму нужно восстанавливать силы после боя. Я бы еще сейчас парочку грабсов с удовольствием сожрал. Да, я бы тоже не отказался, хотя за эти годы съел их столько. Эх, долго мы их сейчас не попробуем. Тебе служить то осталось. Это мне еще долго. Ты потом собираешься вернуться на Элзабию. Вряд ли, что мне там делать. Продолжишь работать в полиции, у тебя там хорошие связи. Боюсь, нет там больше никаких связей. А как же подружка? Ники, какая подружка? Тебе виднее. Забудь. Тогда куда? Не знаю, когда контракт будет заканчиваться, тогда и буду думать, а пока не хочу этим голову забивать. Тогда чем сейчас займешься? как будто у меня выбор есть. Предписание еще вчера пришло, и завтра мне на работу выходить. Что, так и будешь работать техником? А в чем проблема? У меня контракт с флотом. Да ты не понял меня. Я про вызов Баллока. Наверняка тебе за бой хорошие деньги предложат. Честно говоря, я сильно напрягся после этих слов. Мне перестал нравиться этот разговор. У меня появилось чувство, что его подослали ко мне. Не просто так он напрашивался на продолжение обеда со мной. Вот только кто его прислал. Думаю, предложат. Вот только в итоге не получу от них ни креда, как и в этот раз. Так что пускай предлагают. Проси аванс. Нет, я знаю и про эти фокусы. Драться я больше не стану. Какие фокусы? Слушай, я не пойму, на чьей ты стороне? Тебя что, Баллок попросил со мной поговорить? Да ладно тебе, Блес, я просто на твоем месте бы договаривался. И потом какой Баллок? Я с ним не знаком. Вот только ты не на моем месте, а раз тебе так хочется заработать, запишись на бои и зарабатывай. Умел бы я так драться, давно бы записался. Учись, баз подобных много, разучишь и начинай зарабатывать. Вот только у меня нет кредов на это. А куда ты их деваешь? Зарплата нам регулярно приходит. Жене почти все отправляю для ребенка. А жена что, не работает? Работает, но ей не хватает. Кстати, а как ты женился? Вроде у всех есть в контракте пункт, запрещающий жениться. У меня его нет. Юрист посоветовал убрать его перед подписанием. Бывает, и посмотрел ему в глаза, пытаясь понять, юрист это сделал специально, чтобы ему такую подлянку подложить, или он сам так захотел. Вот только в его глазах не было ответа, а спрашивать напрямую я не решился. После чего вспомнил свой первый контракт с флотом. Такого пункта у меня там тоже не числилось. Похоже, вице-адмирал постарался для Милы, а может, она сама. Сейчас это уже не важно. Интересно, вице-адмирал знает, что я жив. Хотя, какое это сейчас имеет значение?